Глава 26. «Оперативная информация», — сказал Шелкопрядов, — «служебная. Но я обещал Корзуну достать ее в обмен на то, что он согласится пойти на это дело под прикрытием». «Какого рода информация?» — спросил я, заглянув оперу в глаза. Его худощавое скуластое лицо имело несколько бледноватый оттенок кожи. Глаза казались уставшими, но не теряли серьезного выражения. Когда он начал свой рассказ, будто бы посерьезнел еще больше и перешел на полушепот, хоть рядом с нами не было ни души. «Евгений попросил меня найти для него племянника. Зовут Иван Ковалев, сын двоюродной сестры Евгения Корзуна. 15 лет, неделю назад ушел из дома в неизвестном направлении. Пару дней его искали, но найти так и не смогли, а потом он объявился сам». «Объявился?» — спросил я, когда мы медленно пошли к грунтовке. Грудная клетка все еще побаливала, но внутри уже не колола. Я, наконец, взял под контроль свое дыхание и стал чувствовать себя гораздо лучше, несмотря что всего лишь 5 минут назад схлопотал пули в сердце. «Верно объявился. Его видели в нескольких местах в Армавире, и ни одного, а в группе неонацистов, бритоголовых». Я нахмурился, поджал губы. Вот так новость. Однако вся картина стала постепенно складываться в моей голове. Значит, Женя пошел на сделку с опером, чтобы найти своего племянника. На самом деле, Ивана Ковалева я знал и в своей прошлой жизни. Женя хорошо общался с ним и любил, как младшего брата. В прошлый раз он тоже пропал без вести. Тогда история пошла иначе. В момент его пропажи мы вовсю занимались обороной. Налаживали работу агентства на деньги Черемушкинских. Тогда Женя тоже пытался найти племянника, но решительно отказывался от любой помощи. Я понимал, почему. Жене было стыдно, что его родственник подался в фашисты, и он хотел вразумить парня сам. А можно ли его еще вразумить? С другой стороны, Ваня еще совсем пацан, 15 лет. Очень может быть, что даже толком не осознает, что делает. Насколько я знаю, в последнее время в пределах города орудует несколько подобных молодежных группировок. Продолжал Шелкопрядов. «Футбольные фанаты, какие-то родноверы и прочая шелупонь. Вожди у них молодые, амбициозные, как правило, с боевым опытом в афганской войне. А собирают вокруг себя кого помладше. Такими проще манипулировать». «Банда, в которой был замечен Ваня, совершила что-то противозаконное?» — спросил я. «Еще не знаем», — покачал головой Шелкопрядов. «Может, и да. В последнее время было несколько преступлений с участием, предположительно, кого-то из этих новых нациков. Вот вчера погромили прилавки на центральном рынке. Это закончилось массовой дракой с местными армянами. Но это так, фигня. Вот 2 месяца назад нацистами был убит армянин. Старик жил один, работал в армянской диаспоре города. Даже занимал в ней должность, связанную с бухгалтерским учетом кассы диаспоры. Злоумышленники ворвались к нему в дом среди ночи, убили и ограбили. Но взять у деда было особо нечего. Видать, налетчики думали, что он всю кассу дома держит». «Вы уверены, что это были именно фашисты? Мало ли каких дебилов сейчас хватает». «Были свидетели», — сказал холодно Шелкопрядов. «Соседка из дома напротив говорила, видела группу лысых парней, улепетывающих от дома несчастного старика. Но вы точно не можете сказать, был ли среди них Ваня». «Не могу», — согласился Шелкопрядов. «Зато могу сказать, что знаю, где он находится». «Где?» — спросил я тут же. «Он действительно прибился к одной молодежной группировке радикалов. Сидят сейчас в хуторе Глубоком, в 10 минутах от города. Насколько я знаю, они заняли хату родственников лидера банды». «Почему не возьмете их?» «Так не за что брать-то», — пожал плечами опер. «Ни одно из преступлений прямо на них не указывает. Банда скинов у нас не одна и не две, побольше будет. Умысел может быть идеологическим, это да. Но одного только умысла мало, нужно что-то еще. А больше ничего конкретного на этих нет. Но Жене будет важна и эта информация. Вот только что он будет делать дальше, я не знаю. Подобные группы крепко привязывают к себе своих членов на идеологическом уровне. Промывает мозги, попросту говоря». «Спасибо за информацию», — ответил я, задумавшись. «Дальше мы уж разберемся». «Я не сомневаюсь», — кивнул опер. «Кстати, Летов, а ты не хочешь со мной поработать? Может, есть желание потрудиться на взаимовыгодных условиях? Вижу, что хоть и молодой, а калач ты тертый. Но взаимовыгодных желаний может и появиться. Да только вот сейчас вы мне ничего выгодного предложить не сможете». «Вот как!» — поджал тонкие губы опер. «Ну, лады. Если вдруг все, запиши мой рабочий номер телефона. Есть куда?» «Хорошо. Мало ли что, жизнь трудная. Может, и пригодимся друг другу когда-нибудь». Этим вечером мы, как договаривались с алексовцами, собрались в одной небольшой городской баньке, расположившейся в центре города. Из наших были я, Фима и Степаныч. Последний притащил с собой из дома свой собственный дубовый веник, ссылаясь на то, что лучше Степаныча хрен, кто веник сделает. А этот он собственными руками собирал, лазя по берегу чуть не всей Кубани. Хотели позвать еще кого-то из наших, кто охранял Арарат. Но больше никто как-то не согласился. У кого-то работа, кто-то занят другими делами. Алексовцы, естественно, были в полном составе. Завтра вечером они уже собирались отъезжать. Обратную дорогу до Москвы Худяков со своими парнями решили преодолеть на поезде. Тем не менее, время на гулянку они нашли. Как только мы встретились, я передал бригадиру копии документов, чтобы тот мог подготовить для нас сертификаты. Шнеперсон любезно нашел где-то в городе для этих целей ксерокс, хоть и с черной полосой на полях, но копии были готовы. Когда, как сказал Леша Маршин, все формальности были улажены, мы пошли в баню. Раздевшись в небольшой раздевалке, прошли в предбанник, где уже был накрыт нормальный такой стол. Шашлыки, вареные раки, целый поднос печеной картошки, разнообразные колбасные и сырные нарезки, свежие овощи и фрукты. Было тут и пиво. Алексовцы позаботились о нем, притарабанив в сауну пару ящиков пива «Невское особо крепкое». Худяков настаивал на том, что он возьмет на себя покупку и чего-то покрепче. Однако Степаныч уговорил его, что сам возьмет водки. Именно тогда старик раскошелился на 5 бутылок водки «Распутин». Он даже заставил управляющего сунуть водку в морозилку местной кухни, чтобы было как полагается. Вот и начали мы, как полагается, с пива, раков и шашлыка. Красные панцири хрустели в крепких солдатских пальцах. Соленая вода текла по локтям, щипала губы. Упругое мясо раковых шеек таяло во рту и обильно запивалось крепким 8-процентным пивом. После первого стакана пошли в баню. Парное продолговатое помещение, отделанное деревом, было прогрето как надо. Большие камни, разместившиеся на печи в углу, шипели под водой, выливаемой на них из ковшиков, давали такого пара, что мы едва видели друг друга. «Ну что?» — спросил Степаныч, опустив голову, чтобы в носу не горели волосы. «Веничком?» «Да погоди ты веничком», — сказал радостный Худяков, глубоко дыша от такого жара. «Сейчас выйдем в бассейн, потом еще пивка. А дальше Илья нам устроит настоящую русскую баню. Он же на банщика учился когда-то, знает, как надо». «Ага, так раскочегарю, что вы хрен тут высидите», — похвалился Илья Мельников. Сидел он совсем спокойно, и на лице его совершенно не проявлялось влияние высокой температуры. «А спорим, что я высижу?» — сказал Фима, которого пиво уже изрядно подкосило. «Хрен ты меня отсюда выгонишь своей русской баней». «Фима, а тебе плохо не станет?» — поинтересовался я. — Да я ж банщик со стажем. Ты чё, Витя? — А я помню, как ты прошлым летом окосел, когда получил солнечный удар. Тогда ты ещё кепку дома забыл. — А чё я не помню? — строго посмотрел на меня Фима. — Ха, интересно. И чего ж ты не помнишь? — Головой ударился. Степаныч хрипловато засмеялся. После первого захода в баню, естественно, поныряли в небольшой бассейн, наполненный холодной водой. Потом почти сразу направились в предбанник, где, собственно, и стоял стол. «Ну чё, Фима?» — крикнул через стол Илья. «Забьемся на то, что не досидишь». «Я? Да я досижу!» — окосевший Фима отставил 5-ю по счету бутылку пива. «Вот глянешь!» «А что спорим?» «А что у тебя есть?» $1000. «А давай!» — выдал Фима, и Степаныч аж поперхнулся пивом. «Фима, ты чё? Какая $1000?» «Да я ж огнеупорный!» — сказал Фима, откусив шашлык с шампура. Остаток куска, не поместившийся в рот, упал под стол, Фима этого даже не заметил. $1000 — это ты, конечно, загнул, но вот на штрафную можно!» — рассмеялся я. «Ну, давай на штрафную!» — согласился Илья. Из большого двухкассетного музыкального центра «Панасоник», что стоял у стены, лилась песня «Дым сигарет с ментолом» дуэта «Нэнси». Когда кто-то из алексовцев возмутился и заставил управляющего поставить что-нибудь повеселее, зазвучала популярная «Фаина». Потом уже перешли на ДДТ. Алексовцы затянули вместе с Шевчуком «Что такое осень». Но потом все вернулись в баню. Илья принес с собой хлесткое влажное полотенце, тут же стал поддавать пару. Нагретый очень влажный воздух загустел так, что раскрасневшиеся лица окружающих помутнели. «Ну чё, это и всё?» — спросил Фима. «Да такую баню я сам могу устроить». Тем не менее он нагнул голову и дышал уже только ртом, водил влажными пальцами по горячим волосам. «Не-не», — засмеялся Худяков. «Илья только разгоняется». «Ща, вот воздух подсохнет и начнем», — сказал Илья, стоя у камней в полный рост так, будто жар его совсем не трогал. «Из наших алексовских только я, да еще несколько человек могут пережить баню Ильи. Он свое дело знает», — сказал Худяков. «Я бы лучше по старинке, веничком», — пожаловался мокрый от пота Степаныч, которому уже явно было тяжеловато. «Да», — заинтересовался я, обращаясь к Худякову. «Я к бане еще с детства приученный. В станице, где я рос, дед построил баню у себя на участке чуть ли не одним из первых. Пусть она получилась маленькая, больше, чем вдвоем не посидишь, но жаркая, как надо. Пожарче это и будет». «О как!» — хмыкнул Худяков, не прячась от жара, как делали другие. «Ну, думаешь, досидишь?» «Досижу. А что тут такого?» — пожал я плечами. Худяков снова хмыкнул, а потом переместился со средней полки на ту, что была повыше. При этом я заметил, что он даже не снял свою толстую серебряную цепь с крестом, который обычно носил под майкой. Казалось, будто его красной грубой кожи нипочем даже разогретый металл. Тогда я тоже ухмыльнулся и сел на лавку рядом с Худяковым. «О!» — все как один протянули алексовцы. «А чего такое?» — удивился я. «Если в парилке есть где сесть повыше, то выдержать Илюшину баню на самом верхнем месте могут только Илья да Виктор Владимирович», — пояснил Леша Маршин, подобрав ногу от горячей древесины пола. «Вот как? Ну, давайте посмотрим, сколько я высижу», — посмотрел я на Худякова. «Одно дело бандитов стрелять, тут ты молодец», — сказал Худяков. «Но Илья баню так кочегарит, что замес с Михалычем тебе покажется легкой прогулочкой». «Заинтриговали. Теперь точно не слезу», — улыбнулся я. Худяков прыснул, сказал. «Волосы в носу береги. Давай, Илюша, жги». «Стоять! Всем стоять!» — встал вдруг Фима, покачнувшись. «Я с вами, мужики». «Не, Фим, не надо тебе. Не хватало, чтобы ты еще прямо в бане сблевал», — сказал Вася Котов, и все грянули дружным смехом. «Не наблею. Я от алкашки только раз блевал», — соврал пьяный Фима. «И то, когда дух дал мне прикладом под дых. Но я и сблевал ему в харю. А потом, пока он зинки от блевотины протирал, заколол штык ножом». Все снова захохотали. «Ладно, пусть идет», — сказал Худяков, а потом украдкой шепнул мне. «Все равно первый с верхней полки свалит». Гордый от того, что его шутка вызвала всеобщий взрыв смеха, Фима, аккуратно держа равновесие, пересел наверх. «Ух, хорошо тут!» — сжался он. «Это только цветочки!» — сдержанно засмеялся Худяков и втянул голову в плечи. «Жги, Илюха!» Илья встал на среднюю лавку, взял широкое полотенце, что грелось у него на шее, размахнулся им, распрямляя, а потом завертел под самым потолком, погнал горячий воздух к низу. Тут же те мужики, что сидели на последних, самых невысоких лавках, охнули. Степаныч аж скуксился. Илья же крутил полотенцем, как остервенелый, потом дернул им. Горячее и влажное оно щелкнуло в воздухе, и тогда самый жар, припавший к полу, стал подниматься обратно. Илья принялся быстро-быстро гнать его на людей взмахами полотенца. Я почувствовал, как от жара защипало волосы на голове. Плечи, руки, грудь — все это объяло таким жгучим воздухом, что на миг мне захотелось выбежать из бани, ну или хотя бы опуститься. «Хорошо», — протянул Худяков, подставляя широкую грудь потоком воздуха, обдававшим нас с новой и новой силой. Илья же по очереди обмахивал жаром всех сидевших, не давал воздуху подниматься к потолку, тут же гоняя его вниз полотенцем. Первым не выдержал Степаныч. «М-м-м!» — промычал он сквозь сильно сжатые губы и выскочил из парилки. «Первый пошел!» — громогласно объявил Худяков, и все грянули дружным смехом. «Ох, ебана!» — выдал Фима, а потом зажал рот руками и пулей вылетел прочь. «Второй пошел!» — заорал Худяков, но такого громкого смеха, как в прошлый раз, не последовало. Все боролись с жаром. «Только блюй не в бассейн!» — крикнул я Фиме вслед. Тут снова кто-то засмеялся. Через минуту на выход пошли новые бойцы. Следующим не выдержал Маршин. Сидевший на средней лавке, он пропыхтел. «Ух!» — и вышел. Конечно, Худяков сопроводил его своим фирменным возгласом. Очень скоро из парилки исчез Вася Котов, а потом и Антон Белов. Мы остались втроем. «Слышь, майор», — сказал улыбчиво Илья, который устал скорее размахивать полотенцем, чем изнывал от жара. «А Летов же сейчас тебя пересидит. Нифига, убежит», — сказал Худяков, низко опустив голову. Илья все махал и махал, обдувая нас с бригадиром новыми потоками горячего воздуха. Если раньше он разделял потоки, чтобы досталось всем, то теперь вся его сила обрушилась на нас. Передохнуть, когда он переключался между полками, больше не выходило. Горячий воздух все шел и шел. Я уже зажмурился, закрыл уши, которые страшно жгло, дышал только ртом, потому что каждый вдох через нос обещал доставить жгучую боль в носоглотке. Волос на голове я и вовсе не чувствовал. Если раньше они, нагревшись, пекли голову, то теперь будто бы макушка моя и вовсе потеряла чувствительность. Тем не менее, я не сдавался, украдкой поглядывал на Худякова. Тот тоже посматривал на меня, ожидая, когда же я сбегу. Майор сжался пуще прежнего, и видно было, как он терпит разогретый воздух, дующий в голову. Вот Илья пошел на новый виток. Он снова задрал руку, стал крутить полотенцем, гоня жар вниз. Нас тут же обдало новым потоком, и тут Худяков сломался. «Бля!» — буркнул он и встал, торопливо выскочил из бани. Тут уж и я не стал красоваться. Как только майор закрыл за собой дверь парилки, я кинулся следом. Голову вскружило, когда горячий воздух резко сменился прохладным, а потом и вовсе холодной водой. Я с головой окунулся в бассейн, выбрался по лестнице, пошел к столу. «О, пересидел, ты смотри, ну ты дал, Витек! Глянь, что творит!» Меня тут же встретили одобрительные возгласы алексовцев. Дальше в предбанник вошел Илья. «Официально заявляю, что новым долгоседом назначается Витя Летов, он таки пересидел майора». «Ну, заслужил, заслужил», — одобрительно посмотрел на меня Худяков, отпивая холодного пива. Уши майора покраснели так, что даже на фоне розового от бани лица выглядели потешно. «Красава, Витя, наш человек! Тебе бы еще с остальными нашими посостязаться», — сказал он. «А пусть посостязается», — клянился Вася. «Приезжай к нам в столицу, по лучшим кабакам проведем, сходим в любимую нашу сауну. Ну? «Да, давайте, мужики, приезжайте, ждать будем». «Думаю, в будущем обязательно», — присаживаясь рядом с проблевавшимся и оттого посвежевшим Фимой, сказал я. «Мне такая баня не по душе», — проворчал Степаныч. «Мне бы вениками». «Будем и вениками», — заверил его Худяков. «Ща отойдем, пойдем париться по-человечески. Ну, Вася, давай за водочкой». Когда про пиво забыли и взялись за Распутина, атмосфера сменилась с веселой на задушевную. Пошли разговоры на серьезные темы. Потом мы снова сходили в парное и попарились вениками. Раскрасневшиеся, облепленные дубовыми листочками, поныряли в холодный бассейн и снова к столу. Выпили, закусили. «Ща-ща все будет», — сказал Леша Маршин, доставая свою гитару из-за лавки. «О, давай, Леха, давай про пацанов». Леха кивнул, устроился на лавке поудобнее, ударил по струнам, заиграл на нехитрых аккордах простую солдатскую мелодию, потом запел. «Опять тревога, и снова ночью вступаем в бой, когда же дембель, я мать увижу и дом родной, когда забуду, как полыхают в огне дома, здесь в нас стреляют, здесь, как и прежде, идет война. За перевалом в глухом ущелье опять стрельба. Осталось трое лежать на камнях, ведь смерть глупа. А завтра, может, меня такая же ждет судьба. Здесь у нас стреляют, здесь, как и прежде, идет война. А завтра, может, меня такая же ждет судьба. Здесь в нас стреляют, здесь, как и прежде, идет война. И завтра утром найдут три трупа среди камней, и смолкнут люди, считая гибель виной своей. И все узнают, что этой ночью пришла беда. Здесь у нас стреляют, здесь, как и прежде, идет война. Песок раскален палящим солнцем за 60, и струйки пота с ХБ стекают, глаза едят. В пробитой фляге воды осталось на полглотка. Здесь у нас стреляют, здесь, как и прежде, идет война. В пробитой фляге воды осталось на полглотка. Здесь у нас стреляют, здесь, как и прежде, идет война. У людей стреляет, как по мишеням, моя рука. Забыли б люди к чертям все войны на все века. И вот мы снова тропой скалистой идем к горам. Мы все вернемся, но все ж кого-то оставим там. Уж больше года в Афганистане, и вот весной пришел мой дембель, я мать увижу и дом родной. Своей девчонке от счастья пьяной взгляну в глаза. Здесь не стреляют, а там, как прежде, идет война. Своей девчонке от счастья пьяной взгляну в глаза. Здесь не стреляют, а там, как прежде, идет война. Ну что ж, ребята, нальем бокалы за тех парней, кто отдал жизни во имя счастья чужих людей, кто не увидел за цинком гроба родную мать, за тех, ребята, кому досталось в земле лежать. — Красава! Хорошо сыграл, — сказал тихо Степаныч. — Как надо. Все притихли, послушав Лешу, и как-то погрустнели. Пьяные беззаботные лица потемнели, глаза опустились. — А можно я спою? — сказал вдруг я. — Можно, конечно, — улыбнулся Леша. — А какую? — Эту вы, наверное, не слышали. — Ну, давай послушаем, — серьезно ответил Худяков. — Ну, смотри, Леша, мелодия тут несложная. Я напел незамысловатый мотив, который Леша тут же повторил на гитаре. Я кинулся взглядом, присутствующие обратились в одни сплошные слух и внимание. Пристально смотрели на меня в ответ, ждали. Когда вступительная часть гитарной мелодии кончилась, я начал песню.